рассматривали в рамках этих парадигм. И сейчас мы применим эту методологию к русской нашей ситуации. Итак, международные отношения в российском, в России, в российском обществе. Это третья часть нашего курса. Соответственно, надо обратить внимание, что международные отношения как дисциплина развивалась в западном мире. Соответственно, в царской России была дипломатия, были сами международные отношения, но концептуализации подробные они не подвергались, только можем апостериори задним числом осмыслять, в рамках какой парадигмы и какой структуры формировались модели международных отношений царской России. А в тот период, когда эта дисциплина стала получать институциональные выражения в западных институтах, университетах, в этот период в Советском Союзе возобладал коммунизм, и, соответственно, эта теория международных отношений была рассмотрена как вообще направление, как буржуазное, и, соответственно, от него его вынесли за скобки. И снова не получила советская наука какой-то внятной картины международных отношений, поскольку сама дисциплина была табуирована, как геополитика. И, соответственно, у нас есть вот только после 91 года начинается открытие советской науки в отношении тех наук и дисциплин, которые существовали на Западе, и, соответственно, здесь можно считать становление своей собственной российской школы международных отношений. Давайте в целом с этим ученым, с учетом этого фактора, что как таковой школы полноценной российской международных отношений за эти 100 лет, как существование этой науки на Западе, не развилось по разным историческим обстоятельствам, но мы, познакомившись с западными парадигмами международных отношений, можем применить их, попытаться применить их к российской дипломатии. Ну, во-первых, если мы берем Россию до 17-го года, то можно сказать, что она находилась одновременно в двух интернациональных системах. Если мы вспомним модель Пузана и Великла об интернациональных системах. Сама по себе Россия была традиционным обществом, традиционной империей, то есть относилась к тому, что называется классические или античные интернациональные системы. Это означает, что религиозные факторы, факторы, которые связаны с многообразием политических систем внутри государства, большая номенклатура, широкая номенклатура не униформизирована. Акторы принимают участие в формировании отношений за пределами государства. Иными словами, тот факт, что это было православное государство, определял до 17 года политику России на Балканах и в Южной Европе. То есть то, что, кстати, обратите внимание, то, что было категорически запрещено включать в политические соображения после заключения Вестфальского мира уже в другой интернациональной системе, то есть в той системе, которая называется глобальной интернациональной системой по Пузану и Ливу. Иными словами, до 17 года, то есть за последнее существование Российской империи, российская внешняя политика учитывала тот фактор, который в течение нескольких столетий нормативно перестал учитываться в Западной Европе. Это признак того, где мы втянулись в Первую мировую войну в значительной степени под эгидой освобождения Константинополя от турок. Вот были патриотические идеи, что вот мы сейчас поведем свои войска на Константинополь, освободим храм Святой Софии и восстановим там православный храм вместо мечети. И другие факторы помощи освобождения православных балканских народов, греков, сербов. Все это было такой фундаментальной заботой российской государственности именно на основании религиозных мотивов, которые в глобальных информационных системах не учитываются. Таким образом, плюс сама структура российского общества была преимущественно основана на крестьянстве, существовали сословия. То есть мы имели дело с традиционным государством, которое обычно определяет свои международные стратегии в категории античных или классических интернациональных систем. То есть как империя по отношению с другими империями. Поэтому до 17 года Россия существовала как империя. Это было и не только самоназвание, не только претензии на универсальный характер, не только представление о многоуровневой системе управления, потому что империя допускает значительную степень политической автономии внутри самой себя. Это отличает империю от национального государства, которое жестко настаивает на единой вертикали власти на всей территории и на однообразном оформлении политического устройства. Национальное государство предполагает индивидуальную идентичность граждан, в то время, когда империя может оперировать с коллективными идентичностями. Поэтому в империи, например, в Российской империи указывалось вероисповедание. И в зависимости от того, какое вероисповедание было в паспорте, хотя больших притеснений или каких-то ограничений формальных не было, тем не менее это все учитывалось. Например, написал православный одно, написал мусульманин, несколько другое. Ну а если кому-то в паспорт попало там язычник или так и не был случай, то это уже практически сектант, или сколько отказывается от паспортов. А вот на это уже могли быть определенные гонения. То, чего немыслимо в национальном государстве, в котором гражданство и есть гражданство. Вот графа национальность — это графа гражданства. Вот, кстати, у нас в Советском Союзе, мы сейчас к этому дойдем, были перемешаны эти понятия. Вот что в французском паспорте понятие гражданства. Француз приехал в Сенегаль, получил французское гражданство. Черное, как ночь. Кто будет? Француз. Потому что национальная идентичность – это принадлежность к государству, не более того, English, например. Вот так записывается политическая нация. А в Российской империи, в некоторых таких премодернистских государствах, указывалось вероисповедание в официальном документе. Сам факт, что оно указано, значит, оно имело значение. Если вероисповедание имеет значение, мы имеем дело, где коллективная идентичность имеет некоторые правовые особенности. А это совершенно несопоставимо с представлениями о современном государстве. Соответственно, Россия была, с одной стороны, традиционным государством, то есть принадлежала к тому, что можно назвать античной или классической интернациональной системой. В таком случае религиозные факторы, поддержка своих или противостояние другим, имели определенное значение наряду с чисто рациональными факторами. Религиозные факторы не являются рациональными, считается, что они связаны с идентичностью. И, соответственно, Российская империя в значительной мере формулировала свою внешнюю политику, строила на эту внешнюю политику на основании вот таких, если угодно, идеалистических православно-христианских представлений о Москве, Третьем Риме, о том, что функция России не только отстаивать социальные интересы, но и поддерживать все православное население в мире. На самом деле, там определялась наша позиция, в том числе и на Ближнем Востоке, на Балканах, в Южной Европе, в Восточной Европе. И все это было определенным важным компонентом этой внешней политики. Но, с другой стороны, тот период, который мы рассматриваем в Российской империи, ну, когда мы говорим о последовательности, осмысленной и самой отрефлектированной политике на международном плане, конечно, Российская империя находилась в контексте европейской политики, гораздо более чем восточной. И, соответственно, нормативным образом имела дело с иной интернациональной системы, которая утвердилась в Европе после Вестфальского мира, после 1648 года, когда главным принципом стал принцип национального суверенитета и той системы, которая стала доминирующей, Бузан-Лифу называют глобальной интернациональной системой. То есть весь мир был рассмотрен как совокупность национальных государств, в основном европейских, и их неевропейских колоний. Границы между ними, споры между ними, принадлежность строились по принципу отказа от каких бы то ни было других соображений, кроме национальных интересов. То есть практически был узаконен реализм во внешней политике. То есть Европа жила по законам реализма в рамках модерна нового времени и в контексте глобальной интернациональной системы. Европа. Мы же, Российская империя, частично принадлежали к старому миру, если угодно, ну, каким продолжением такого старого мира можно считать и Австрийскую Австро-Венгерскую империю, если говорить о Европе, или Османскую империю. То есть были такие общества еще и где-то. Не только мы были единственными, но на самом деле нормативно основная часть европейских государств перешла в другую интернациональную систему давно, с 17 века. То есть это сказывалось в течение последних веков Российской империи, не только там десятилетий или дней. Соответственно, мы давно жили как бы в двух системах. Это породило в одной системе, где доминирует европейский реализм. И именно европейский реализм рассматривал нас как такую же реалистскую страну, то есть которая следует своей политике исключительно национальным интересам, рационально просчитанным, и дальше все реалистские методы подсчета этих национальных интересов выступают на первый план, потому что до того, как они были концептуализированы уже в рамках самой науки, безусловно, этот реалистский подход доминировал, причем добрый, естественно, Моргенштау и Карл в Европе как доминант, и, соответственно, нас рассматривали как национальное государство в контексте реализма. Те, кто не просто рассматривали абстрактно, а имели дело с нами, то есть вот, определяли, оценивали наше поведение, нашу политику на Балканах, Восточной Европе, Центральной Азии. Те же самые англичане, с которыми вели большую игру, они рассматривали наше поведение, например, в Центральной Азии, когда мы вторгались и присоединяли себе Хивинский или Бухарский, Хивинское царство, Бухарский эмират, Бухарский эмират. Для чего, думали англичане? Для того, чтобы выйти в Афганистан. А для чего в Афганистан? Для того, чтобы иметь возможность поспорить с Англией за влияние на Индию. То есть вывести туда или поздно войска через Афганистан и выбить англичан из их колоний, из начала Афганистана, потом Индии. Соответственно, для чего? Для того, чтобы контролировать эти территории в своих собственных эгоистических интересах и, соответственно, наши, ну, наверное, так и действовали, соответственно, но в любом случае, если наши соперники по большой игре так интерпретировали логику российского царского правительства, соответственно, мы не могли не считаться с тем, как нас видят другие, причем значимые другие, с которыми мы находимся в постоянном соприкосновении, на конгрессах, в войнах, военных союзах и так далее. Мы с ними жестко схлестнулись в Крымской войне, просто когда все воевали друг против друга, и, конечно, борьба за Крым мыслилась ими тоже, как наше стремление реализовать свои национальные интересы, выйдя в Босфор, увеличив свое влияние там, на Турцию, или вообще захватив Константинополь, а Турция считалась тогда уже больным человеком в Европу, соответственно, все европейские силы поддержали турков в борьбе с нами, для того, чтобы не дать нам реализовать выход к теплым морям. И, соответственно, этот выход в теплые моря рассчитывался нашими противниками, как наши национальные интересы в духе реалистской парадигмы. И, соответственно, раз нас так посчитали и с нами ведут так, таким образом, мы, наверное, вынуждены были и такими и быть частично. То есть, но тем не менее, обратите внимание, возникает двойная идентичность России в международных отношениях, в системе международных отношений, которая длится до 17 года, и которая заключается в наложении двух идентичностей. С одной стороны, Россия частично действует как традиционное государство и классическая интернациональная система, а частично как актор системы международных отношений, построенной по принципу реализма и вестфальской системы западноевропейской. Из пересечения этих двух идентичностей складывалась структура политики царской России. Пересечение двух идентичностей в течение последних 200 лет своего существования. Соответственно, доминировали здесь реализм, который был в каком-то смысле ответным реализмом. И в этом смысле Россия выступала в некоторых ситуациях как национальное государство с национальными интересами, не будучи таковым по сути. А в других доминировал принцип традиционной империи, которая помимо рационально просчитанных национальных интересов руководствовалась еще религиозными, мессианскими, историческими и другими факторами, как правило, отбрасываемыми при переходе к модернам. Вот такая незавершенная модернизация Российской империи создавала двойственную идентичность поведения России в международных отношениях. И, соответственно, были представители реализма и были представители такого имперского традиционализма в определении нашей внешней политики. Поэтому можно сказать, что до 17 года, последние века Российской империи, с 17 века по 17 год 20 века, эти две идентичности, две модели по стороне нашей внешней политики в соответствии с двумя образами накладывались друг на друга. Я называю это в одной из своих книг по социологии структурой археомодерна, когда одновременно в одном и том же обществе существует две герменевтические модели. Вот общество имеет институты, например, современного общества, которые напоминают западные, и совершенно другие, ведущие из более архаических эпох. Но они между собой не конфликтуют, когда одно против другого, а сочетаются. Это, конечно, парадоксально, но представим себе, там сочетается там рабовладельческий строй и капитализм. То есть в основном идет свобода, равенство, братство, но при этом еще какие-то зоны, например, общества, где можно встретить рабов, которые работают полностью, без всяких прав. Но это крайний случай такой, например. То есть, но дело в том, что многообразие, бывает более нюансированные моменты, многообразие различных социальных институтов, которые на Западе развивались последовательно, вот западная история, она более-менее может быть представлена как последовательное сочетание. Вот, там, скажем, древний священный строй, дофеодальный строй, он сменяется феодальным. Когда появляется феодальный строй, предшествующий строй заканчивается. Дальше начинается капиталистический строй. Когда приходит капиталистический строй, заканчивается феодальный строй. Дальше можно представить себе, приходит социалистический строй. Это в Европе не произошло, но мыслилось именно так. Социалистический строй приходит тогда, когда заканчивается капиталистический. То есть они располагаются последовательно. И, соответственно, конфликтуют друг с другом. Одно заканчивается, другое начинается вопреки этому. А в России есть и то, и другое одновременно. То есть была и современная, и досовременная, и феодальные, и капиталистические. И эти вот разные модели не выталкивали друг друга. То есть вот черное с белым не существует, либо черное, либо белое. А в России существует. То есть они на самом деле черные и белые. Соответственно, возникает структура двойной герменевтики, или общество 1, общество 2, которые, по сути дела, как теоретические объекты исследования, различаются. Более того, подчас противоречат. Но с точки зрения конкретной практики исторической совпадают. И вот с чем мы имеем дело? Это как вот ну, два layers в фотошопе, там, скажем, два уровня цвета. То есть один там зеленый, другой какой-то другой, накладывая на них, получается объемное такое изображение. На самом деле каждый из них, то есть, могут быть взяты отдельные, проанализированы отдельные, там будут другие закономерности. Таким образом, вот эти два общества, архаическое и современное, они накладываются в явление археомодерна. Архе – древний, изначальный, модерн – современный. Поэтому и российская внешняя политика, и парадигма этой внешней политики, соответственно, статус и функции идентичности России в международных отношениях можно представить как эту археомодернистскую модель. Когда есть и то, и другое. Мы принадлежали одновременно к классической или античной интернациональной системе и одновременно же к глобальной современной. Вот этим определялась такой двусмысленность российской царской политики. И, соответственно, в некоторых случаях мы руководствовались идеалистскими интересами, а в некоторых случаях такими более идеалистическими, религиозными, мессианскими. Наиболее последовательным и таким ярким выразителем реализма в царской политике в 19 веке был Горчаков, который как раз произнес замечательную фразу «Россия сосредотачивается». И основная была его идея Горчакова построить модель функционирования русской и российской империи на основе просчета ее национальных интересов. Это, кстати, был один из самых последовательных реалистов русской истории, и в значительной степени анализ международных отношений показывает, что основные идеи Горчакова были не только с колоссальным успехом применены в правлении Александра III, самые удачные с точки зрения дипломатической эпохи, позднецарских времен, когда мы не вели войны, а получали все то, что хотели, или более-менее, что хотели, выстраивали правильный баланс сил, заключали правильный альянс с теми, с кем надо было дружить, противостояли и очень эффективно тем, с кем, кому надо было противостоять, и в принципе в соответствии с национальными интересами, совершенно рациональными, осмысленными, проводили самым эффективным образом, самую эффективную политику. Это был самый успешный, самый глубокий теоретик международных отношений. Вот он представлял собой такой широкий реализм. Реализм, который требовал от России следовать своим национальным интересам, но он не был сторонником, например, модернизации, а полагал, что если грамотно вести дипломатическую политику, можно сохранять и традиционный устройство России и постепенно там улучшать те социальные институты, которые были действительно одиозны. Во всяком случае, или мешали развитию. То есть это очень такой последовательный, консервативный реалист. Очень одновременно эффективный, очень трезвый. И он был учителем Бисмарка в значительной степени. Германия создавалась под эгидой Горчакова. Он был симпатией относился к германскому объединению. Бисмарк это был советником в Санкт-Петербурге. Находился под его сильным влиянием. И вот этот реализм российский, имперский реализм Горчакова, наиболее рациональный, он в значительной степени оказал, может быть, даже решающее влияние на вообще на возникновение Германии как исторического явления в 19 веке. Итак, таким образом, вот Горчакова можно взять как базового реалиста, и его вот наследие, его вектор, его позиции, его просчет, его отношение к России можно рассматривать как наиболее гармоничное, наиболее трезвое, наиболее рациональное и эффективное осмысление российской внешней политики и ее приоритетов. Он считал, что наш главный враг Англия, совершенно справедливо. Он считал, что Центральная Европа должна вместе с Россией участвовать в реорганизации пространства приграничного. Он полагал, что двигаться к усилению позиции России на южного направления надо с помощью скорее альянсов, нежели войн. Тоже абсолютно реалистичная позиция, просто она такая не просто совершенно разумная и эффективная. И вообще говоря, поддерживать имперский статус России необходимо, контролируя ее огромные территории, стараясь найти себе союзников на границах, противодействуя англосаксонскому могуществу всегда, но желательно максимально эффективно и обязательно ища себе неких союзников и друзей в этом вопросе, делая опоры полностью на собственные силы. Ну и отсюда вот идея его тоже ученика в каком-то смысле Александра III Горчакова относительно того, что в России есть два союзника, армия и флот. Но это не просто замкнуться на себя, это вот как раз максимореализм, любой реализм. Принцип self-help, помоги себе сам, опора на собственные силы, сказал бы так. Вот Александр III и Горчаков представляют такой последовательный, рациональный российский реализм. Но все-таки Россия до 17-го года, до февраля 17-го года находится в этих двух противниках. Что происходит в 17-м году? Российская империя вступает в неудачную альянс Антанты с нашими злейшими врагами, против Германии и Австрии, соответственно, руководствуясь в значительной степени как эффективным лоббированием атлантических структур России, так соображением необходимости освобождения наших православных славянских братьев сербов из-под германского уже влияния. Соответственно, вот эти совокупность реалистских или, скажем, премодернистских мотивов дает эффект достаточно разрушительный. Россия гибнет, царь отказывается от власти, воцаряется временное правительство. На короткий срок, всего на 6 месяцев, возникает система буржуазной республики в России. И в этот период что мы видим во внешней политике? Вот здесь как раз мы оказываемся в ситуации, когда наша политическая система в общем, в целом, является такой же, как европейские политические системы того периода и предшествующих столетий, то есть происходит нормализация нашего статуса. И вот Россия Керенского, Россия Временного правительства, это приблизительно такая нормальная Россия, которая мыслит себя как национальная республика. Что здесь доминирует? Реализм. В этот период как раз реалистская парадигма, которая выражается в вашем призыве Временного правительства вести войну до победного конца, соответственно, обещали, ведем войну, отвоевать наши национальные интересы, просчитать их с точки зрения их целесообразности, что мы платим, что мы получаем, и значительная степень буржуазного национализма. Буржуазного национализма, который несколько иначе конфигурирован, нежели царский, нежели Горчаковский, но мы видим в лице Временного правительства впервые уже такой полноценный с точки зрения самой структуры России европейский рационализм. То есть, несмотря на то, что были самые разные представители во Временном правительстве, были разные взгляды на проведение внешней политики, именно реализм был той буржуазный реализм, уже республиканский реализм, не монархический, не имперский реализм, был базовый парадигм этих отношений. То есть здесь мы как раз бы, если бы представить себе, что буржуазная революция победила, то мы бы стали строить общество, в котором скорее всего доминировали бы именно эти реалистские идеи. Потому что и либералы, и кадеты, и октябристы, и левые партии, правые эсеры, все они были так или иначе объединены национализмом. Русский национализм был, пожалуй, общим и для монархистов правых, и для либералов, и для левых партий, для тех же самых социалистов-революционеров. Национализм с точки зрения утверждения ценности России как национального государства. Поэтому, в общем-то, можно было рассчитывать продолжение этой реалистской парадигмы, которая в международных отношениях скорее дала о себе знать и в дальнейшем. Но это продержалось полгода. Полгода, и, соответственно, дальше приходят к власти большевики. Зная номенклатуру идей в международных отношениях, вы, наверное, скажете, сменилась парадигма с реализма на марксизм в международных отношениях. Так, казалось бы, логично и было бы так вот и сказано, что вот у нас был реализм короткий срок, вначале монархический реализм, потом 6 месяцев буржуазный, полноценный реализм, а теперь будет у нас марксизм международных отношений. И что мы могли бы теоретически сказать, если бы это было так? Мы могли бы сказать следующее, что в таком случае мы должны мыслить всю мировую ситуацию интернационально, национальные интересы должны были быть в России и других странах идти на задний план. Мы должны говорить об интеграции всего пролетарского класса в глобальном масштабе европейского, российского и азиатского. Должна начаться мировая революция в глобальном масштабе. И мировой пролетариат, пролетарии всех стран соединяйтесь, должны были нанести совместный интернациональный революционный удар по глобальной мировой буржуазии. Именно эти тенденции объединения главового мирового пролетариата в рамках единой мировой компартии, противостоящей глобальной буржуазии, должны быть поставлены во главу политики Советского Союза или будущего Советского государства. И это и должно быть, вот этот интернационализм и классовый подход должен быть базовой матрицей модели международных отношений, в которых мы видим и понимаем все, что все происходящее. Приблизительно так оно и было, потому что это единственный вывод из марксизма применительно к международным отношениям и единственная парадигмальная научная матрица для осмысления, прогноза, организации, планирования и проведения в жизни политики в международных отношениях в таком серьезном уровне, на глобальном уровне. Да, но есть одно но, даже два. Первое одно но. Дело в том, что с точки зрения Маркса, в России революция была невозможна. Она была невозможна не потому, что он ее не любил, а потому что с точки зрения классического марксизма революция должна происходить в обществе там, где сложилась устойчивая патриотическая система, где доминирующим составом населения является городской пролетариат, и где основная часть валового внутреннего продукта производится в рамках промышленного производства, а не сельского хозяйства. Соответственно, это и последний момент. Революция должна быть универсальной и интернациональной, проходить в рамках не одного, а нескольких, как минимум, желательно всех буржуазных государств одновременно по балансу. Ни одному из этих условий Октябрьская революция не отвечала. С точки зрения марксизма, она не могла быть в одной стране революция. Она не могла произойти в сельской стране. Она не могла произойти в стране, где не сложились и не устоялись буржуазные отношения, она не могла произойти в стране, где был недостаточный уровень развития промышленности, и где 90% населения жили в условиях крестьянского хозяйства. То есть произошло то, что с марксистской точки зрения не могло произойти. Соответственно, уже для того, чтобы применить эту модель международных отношений к нашей ситуации, к большевистской России 1917 года, у нас не хватало огромного количества компонентов. Соответственно, Маркс подвисал с его анализом международных отношений. Но это еще было бы ничего, потому что Ленин и его соратники по революции, в частности Троцкий, Сталин и другие, они мыслили как, по крайней мере, первые годы. Ну хорошо, вот сейчас сбой в политической системе России позволил большевикам прийти к власти. Они от себя думали, нам большевикам. Вот мы, большевики, захватили власть. Да, это, конечно, не капиталистическое общество, да, это не индустриальное общество, да, это не Европа, это Азия. Но это временно. Мы захватили власть здесь, сейчас мы начнем социалистические преобразования, проведем индустриализацию. Но самое главное, мы начнем мировую революцию, отталкиваясь от России. С этим было связано первое действие советской власти в международных отношениях. Это их альянс с Германией. Они полностью приняли все завоевания немцев, закрепили их Брест-Литовским миром и организовали ситуацию мира, в отличие от временного правительства. То есть действовали так они, исходя из того, что для них национальные интересы, для большевиков, как и для классических марксистов, не представляли никакого значения. Россия не имела никакого смысла в их глазах, а в их глазах имела смысл только мировая революция. Поэтому Троцкий, который приезжает в Брест-Литовск для заключения альянса союза с Германией, он, с одной стороны, днем беседует с немецкими генералами, военачальниками об условиях перемирия территории, что дают кому. Мы признаем их власть Германии, Австрии. А потом шел в казармы немецким солдатам и пытался агитировать на коммунистическую революцию. Для него, для Троцкого, в тот период все было временным. То есть захват власти был временным и на самом деле имел смысл только в том случае, если это будет эпизодом, пусть первым начальным эпизодом мировой революции. Причем мировой революции в Европе, не в Азии. Соответственно, ставка была сделана на то. Да, сейчас мы немножко отклонились от классического марксизма, считал Ленин, Троцкий там, и все большевики. Но мы наверстаем. Мы начнем экспорт революции в Европу. Германия нас поддержит. Мы выйдем за пределы национальности. национальных территорий, создать им классовую интернациональную пролетарскую партию в Европе вместе с нами, не в своих интересах, а просто мы как часть мирового пролетариата, авангардного, нам удалось захватить власть, мы создали такие-то ресурсы, и сейчас мы начнем экспорт мировой революции по всему миру, а самое главное в Европе. И тогда, когда эта революция начинает греметь по Европе, тот факт, что начало ее произошло в аграрной стране, где революции не могло быть, все забудут, потому что вот, пожалуйста, ну, просто такая историческая случайность или какой-то вот ирония истории, что она произошла там, где не могла произойти, а дальше она произойдет там, где она должна произойти, и дальше мировой процесс глобальной революции захватит весь мир, тогда большевики будут, российские большевики будут колонной этого коммунистического движения. Пролетарии всех стран объединятся, начиная пролетарии всех европейских стран объединяться, и начнется глобальный процесс революции. Вот как мыслили первые годы советской власти, какая парадигма доминировала. То есть доминировал марксизм, от которого произошло отступление по факту, но еще оно было небольшим и незначимым, и все было ориентировано, почему большевики не сражались со своими национальными интересами. Потому что само понятие государства, оно мыслило буржуазное явление, это фикция, это форма просто борьбы буржуазии против пролетариата, поэтому, по сути дела, состояли на грани отмены государства в принципе, потому что мировая революция предполагала отмену традиционного буржуазного государства и государства вообще. Поэтому Ленин пишет, что книги в работе государства революции, что революция может победить государство, но, конечно, она придет к построению того общества, в котором государству вообще не будет места, не останется места. Так все и двигается. Но дальше начинается гражданская война. Гражданская война требует классового интереса. То есть большевики оказываются в центре России, сторонники Антанты, белые, опирающиеся на западных партнеров своих по периферии, и война не до этого, гражданская война не до этого, не до определения каких-то внешних политических моделей. Большевики хотят сохранить власть, победить своих классовых врагов. Это не национальная, естественно, а гражданская, поэтому классовая борьба, борьба пролетариата против буржуазии, то есть революционная борьба. Но самая главная задача — это ожидание вестей из Германии. Когда же поставленная на колени Германия, наконец-то, после Версальского мира, наконец-то пробудится, потому что там ближе всего ситуация. И вот в 18-м году создается Баварская республика Советская Германии, там больше там немецкие коммунисты захватывают на короткий срок власть, пока их не расстреливают, проект корпус. Но они успевают немножко погулять, но недолго. И вот большевики думают, ну вот сейчас Баварская республика, потом дальше, и начнется революция. А пока занимаются гражданской войной. К 24-му году возникает ситуация парадоксальная. Колоссальный успех, победа в гражданской войне, захват контроля над всеми или на многими, по крайней мере, ключевыми территориями бывшей Российской империи. То есть большевики захватили власть не только в части Российской империи, а практически везде, в том числе и на Южном Кавказе, на Северном Кавказе. И страны, которые отделились, попытки там украинских националистов, татарских националистов, в тот период возникли, естественно, национальные движения, левые движения в основном, на Кавказе, армянские дашнакцы, азербайджанские, грузинские, меньшевики, они хотели построить свои национальные или буржуазные, левые республики. Все это большевики отменяют и начинают интегрировать территорию Российской империи под своим контролем. И вот в 24-м году, когда уже явно победа гражданской войны и консолидация власти над Россией, оказывается очень сложная ситуация большевистской власти. Вот как дальше действовать? Контроль над Российской империей получен. Власть в руках рабочих большевиков, компартии. Преобразования социалистические идут полным ходом. То есть социализм, коммунизм, а при этом на Западе совсем никакой революции. То есть мы революцию сделали, где не должны были сделать. Победили, что было маловероятно. Ну и дальше имело бы все это смысл, если мы говорим о марксизме, о марксистской парадигме, все бы это имело смысл, если на Западе начинается то же самое. тогда мировая революция, тогда все. А вот мировая революция задерживается. А мы не проиграли, а победили, большевики думают. Что делать? Надо, конечно, что не то что-то произошло, а ну, власть захватили, страна там прекрасна, преобразование идут, всех уничтожили, врагов продолжают уничтожать, с одной стороны. А с другой стороны, нет мировой революции, ситуация усугублялась. То есть надо выбирать, надо возникает какой-то, называется, там, когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы марксисты, мы считаем, что должно быть одно. Получается совсем другое. Надо подстраивать либо марксизм под то, что произошло, либо себя под марксизм. И вот тут разделяются позиции. Очень фундаментально. Одни считают, что надо подстраивать все под марксизм. И именем этого тенденции становится Лев Троцкий. Он говорит, да, мы захватили власть, да, правильно, а теперь мировая революция. Если мы будем сосредотачиваться на себе, мы действительно отклонимся от марксизма. И единственный способ вернуться в орбиту реального марксизма, это немедленно бросить все силы на мировую революцию. То есть построение социализма в одной стране невозможно, исключено, ну, с марксистской точки зрения, конечно, исключено. Поэтому, если мы хотим сказать, что это мы вот большевики, мы настоящие марксисты, вот чтобы соответствовать этой парадигме, которая нам помогает, за которую мы здесь там, боролись, нам необходимо экспорт революции, мировой революции в Европу, в частности в Германию. Только это, говорит Троцкий, только это логически спасет нас, и поэтому мы должны каждый день в чтении советского государства в одиночку рассматривать как какое-то недоразумение и срочно заниматься исключительно мировой революцией. Перманентной, постоянной, нескончаемой мировой революцией. Тогда мы подверстаем реальность, фактическую, под нашу марксистскую концепцию и спасем и себя, и марксизм, и революцию, и Запад. Но возникает другая точка зрения. Возникает точка зрения, которая, кстати, впервые была сформирована не в марксизме, она была сформулирована в белой эмиграции, в частности, в китайской эмиграции, в Шанхае, устрял таким деятелем, второстепенным деятелем белого движения, публицистом, который провозглашает такой, например, как национал-большевизм. Он говорит, что большевики победили белых. Но не потому, что они марксисты и большевики, а потому, что это новое издание русского национализма такое. Они национал-большевики, а не большевики. Будут они отстаивать свои собственные национальные интересы, марксизмом они воспользовались, а это такое совершенно новое направление. Устрялов провозглашает эту идею, публикуя в сборник «Смену век», где предлагает всем русским патриотам белым, в том числе там, консерваторам, монархистам, православным, поддержать большевиков, поскольку они являются именно национальной силой, что они строят новую империю, новое национальное государство, которое формально прикрывается марксистской идеей, но давно уже от нее, в общем, по сути, отошла, и что они являются просто новой политической элитой революционной, именно русской, национальной и националистической, независимо от их этнических принадлежностей большевиков. Их по структуре, по политическим формулам, это русские политические такие радикалы, говорят, устрял. И начинает эту идею пропагандировать. То есть здесь идея такая, в общем-то, предложить перейти от большевизма или марксизма к национал-большевизму или национал-коммунизму, то есть, по сути дела, как какой-то прообраз того, что, чем будет национал-социализм Гитлера, только с большей степенью социальной обобщенности и, конечно, в русском контексте. Это вторая версия. Вот эти две версии логичны, и эти две версии как бы понимают, в чем заключается концептуальное противоречие данного момента 1924 года Советского Союза, и предлагают строить две системы международных отношений. Троцкий по классической марксистской модели МО, а национал-большевики, вот здесь обратите внимание, по идее реализма. То есть для национал-большевиков Россия должна двигаться в пути реализма, то есть реализуя свою политику в прощении национальных интересов. Приблизительно такую же позицию занимали евразийцы в том направлении белой эмиграции в 20-е годы, которое сформулировало сходную с Устряловым модель отношений к большевикам. Евразийцы были более антикоммунистически настроены, больше за монархию, но тем не менее они, как и Устрялов, признавали, что на самом деле большевистская, победа большевистской революции в России означает не победу марксизма, что Троцкий это случайное явление, а на самом деле в реальности Советский Союз и Россия, которая будет строиться, будет следовать своим национальным интересам, а не марксистской догматике. То есть евразийцы и национал-большевики, с одной стороны, они предлагают, в общем-то, пожертвовать марксизмом и не обращать внимания на марксизм, то есть рассматривать эту Советскую Россию как новую модель реализма в международных отношениях, то есть воспринимать ее как национальное государство, которое в новых исторических условиях будет идти по своему пути, и Троцкий, который, наоборот, предлагает подверстать Россию под марксизм, а не Маркса под Россию, под другие, Россию под марксизм. Кто побеждает? Побеждает на самом деле Сталин. Потому что Сталин посмотрел на эти две позиции, и дальше его был вывод такой в 24-м году. До этого, до 24-го года, он, в принципе, был солидарен с Троцким. То есть, что действительно временно там мы создали государство, теперь мы должны его как бы пропагандировать революцию. Но в 24-м году Сталин внезапно меняет эту точку зрения и говорит, не только можно осуществить революцию в одной и даже в нашей стране, но можно построить социализм в одной стране и даже в нашей. Это уже, конечно, Троцкий схватит за руку, говорит, слушайте, ну вот это уже вообще не марксизм. Потому что в нашей стране невозможно, ладно, мы на это глаза закрыли, но что можно в одной стране построить марксизм, большевое социалистическое государство, это вообще чушь какая-то. Это же тогда не Маркс, а от его интернациональных моделей, от его классового анализа, от его понимания сущности исторического процесса не остается ничего. И тогда Троцкий говорит, Сталин это завуалированный национал-большевизм. Это никакой не большевизм, это никакой не марксизм, это просто то, что говорит Устрянов, только ну вот внутри нас. Кстати, такое направление национал-большевиков развивается не только у Устрянова, были и советские национал-большевики, в частности Исаев Нев и там Багарас, которые внутри советского, еще тоже интересно, оба они были евреями, но русскими убежденными националистами, жесткими. Даже там Багарас защищал каких-то черносотенцев, которых обнаружили большевики, хотели там зарезать, и там Багарас говорил, и Исаев Нев, они их защищали, говорили, что это просто люди ошибались, потому что национализм это прекрасно, это замечательно. Россия советская должна быть националистической страной, советской националистической страной. То есть не то, что расовая, а просто она должна любить патриотизм, действовать в своих национальных интересах. То есть они были представителями такого национал-большевизма внутри Советского Союза, и Исаев Лежнев важную функцию в газете «Правда» даже занимал 20-е годы, функционером партии. Об этом прекрасно писал израильский публицист Михаил Абурский в книге «Идеология национал-большевизма», она у нас выходила, ее полная версия «Third Rome, Третий Рим», так и не переведена, огромное совершенно исследование, как раз посвященное этому явлению. Это явление очень важно, потому что оно на самом деле объясняет реальную карту споров и проблем, противоречий, дебатов той России, которая потом уже превратилась в известную нам страну, в Советский Союз, на останках которой мы до сих пор живем. Так вот, решение Сталина в тот период судьбоносный, 24-й год, он по сути дела говорит, когда он говорит о построении социализма в одной стране, принимает национал-большевистскую модель, только говорит, нет, национальность это неправильный национал-подход, мы будем строить именно советское социалистическое государство. При этом никто не отказывается от экспорта революции, никто ничего, наоборот, мы готовим мировую революцию и поддерживаем мировое рабочее движение, но судьба Советской России отныне не зависит от судьбы мировой революции. Если судьба мировой революции зависит от судьбы Советской России, говорит Сталин. То есть Москва была Третьим Римом, стала столицей Третьего Интернационала, все. Поэтому Третий Интернационал во имя марксизма, но в интересах Советского государства. Что здесь формируется? Сталин становится символом советского реализма. Причем не только символом с точки зрения теоретического осмысления, но и проведения этой политики. Здесь происходит еще один shift парадигмы, то есть еще один переход в парадигму международных отношений, который от такого дуалистического археомодернистского советского, до советского царства, прошу прощения, типа, где сочетались между собой реализм и традиционализм или консерватизм международных отношений, через нормальный реализм буржуазный, через смуту советской революции, когда, в общем-то, тенденции рассматривать революцию как элемент в сети марксистских трансформаций, марксистских революций в лице Троцкого, в первую очередь, тоже такой переходный момент был осмысление российской политики, а это приводило к заключению реальных договоров, например, Брест-Литовского договора, договора о мире с Германией и так далее, выход из Антанты. То есть эти все модели осмысления структуры международных отношений влияли на проведение конкретной политики. Поэтому парадигмы международных отношений настолько важны. Они не только позволяют нам описать и понять, что происходит, но принимая одну и отвергая другую парадигму, например, мы на самом деле предопределяем принятие тех или иных конкретных политических решений, за решение каких? Войны и мира, скажем, распространения альянсов и договоров, союзов и каких-то очень важных подчас коммерческих или экономических договоров. То есть на самом деле это не абстрактные вещи. В зависимости от того, какую модель объяснения мира мы выбираем, в зависимости от этого определяются наши поступки. И особенно если говорить о идеологических центрах. Поэтому спор между Сталином и Троцким имел колоссальное значение не только для судьбы Сталина, для судьбы Сталина и Троцкого как персонажа, но для судьбы всей страны, миллионов людей вообще, для судьбы мира. Поэтому очень важен этот спор 24-го года. Когда стали утверждать, что возможно построить социализм в одной стране, построить социализм, Ленин утверждал вместе с Троцким, что возможно осуществить революцию в одной стране. И это уже было отклонено от марксизма, я уже объяснил почему. А построить социализм в одной стране, то это Маркс вопрос бы совершенно сказал, что вы несете. Это то, против чего всю жизнь боролся. Его борьба Маркса с Лассалем как раз против всех форм национальной интерпретации марксизма и пролетарской борьбы составляла сущность Маркса, сущность манифеста коммунистического. Ну и то же самое сами большевики все время именно против этого выступали в своей полемике с левыми эсерами. Левые эсеры говорят, что можно построить социализм в одной стране, даже христианство. А как раз большевики им отвечали, никогда ни при каких обстоятельствах это не марксизм, только после прохождения стадии капитализма и только в интернациональном контексте. И вдруг такой поворот Сталина. Он абсолютно понятен, там евразийцы и насал большевики говорят, ну вот, мы же говорили, вот, ладно, и все, наша правда победила. А, конечно, буржуазные, а вот марксисты буржуазных стран, или троцкисты, они как раз наоборот говорят, что это такое. Мы уже было сомнительно, когда там они говорили, что это марксистская революция, большевики. А сейчас это очевидно, что это не марксистская революция. И Троцкий тогда пытается объяснить, сам виновен в решении Советского Союза, как создание бюрократической, национальной бюрократии, которая действует в интересах такой, как бы почти нового буржуазного класса, но не в интересах трудящегося настоящего. Речь идет о том, что советский социализм был, с точки зрения Троцкого, отклонился от социалистической модели и превратился, вырвался во что-то другое, то, что называл национальной бюрократией. Ну и потом его убили через некоторое время. Соответственно, дальше разговор был уже серьезный, потому что те, кто за Сталина, те, кто против Сталина, совершали кто, независимо от того, те или иные поступки, но разделились на два направления. Сталин, как мы знаем, после 24-го года, что сказал, то и сделал. По сути дела, он стал воплощать эту политику советского реализма на практике, стал строить социализм в одной стране, не обращая внимания ни на что остальное, создал международную сеть коммунистического рабочего движения Третьего интернационала Коминтерна, Коминформ, который служил как сеть, работающая, по сути дела, в том числе шпионажа, политического давления, террора, легальной политической деятельности, информационной системы в интересах советского государства и построил мировую империю, которую никогда не удавалось построить русским царям. То есть Сталин воплощение реализма, который действует периодически, используя модели марксизма международных отношений. Но реализм здесь превалирует, потому что марксизм в международных отношениях используется для создания глобальной мировой инфраструктуры коммунистического движения, действующего в интересах геополитических российской, советского государства. Но при этом, на самом деле, центр принятия решений и пользу такой системы являются национальные интересы Советского Союза. Именно реалистически просчитанные. При этом показательно, что Эдвард Карр, основатель реализма, который начинал с критики марксизма, постепенно, и большевизма в том числе, постепенно приходит к убеждению о том, что именно политика Иосифа Сталина является наиболее точным воплощением реалистской модели. Сталин, не задумываясь, приносит интересы рабочего класса в жертву интересам Советского Союза. Он может поддержать, может и не поддержать коммунистическое движение в зависимости от того, соответствует ли это не абстрактным идеалам марксизма, а тому, выгодно это или нет, накладно или не накладно для национальных интересов советского государства. Иными словами, мы видим убежденного и последовательного реалиста в международных отношениях, который использует все остальные модели, в частности, вторую модель марксизма международных отношений, в интересах национального государства. Таким образом, складывается вполне последовательная, с одной стороны, но с другой стороны, снова аномальная, уже в четвертый раз, аномальная концепция международных отношений. Потому что реализм Сталина осознается извне, как помните, мы говорили, что в царской России оперировали европейские партнеры извне, как с национальным государством. Карр, классик реализма, пишет такие работы о Советском Союзе, демонстрируя, насколько разумным, расчетливым, последовательным является политика Сталина в международной сфере, ни одной ошибки. Никогда Сталин не позволяет идеологии марксистской стать выше своих собственных национальных интересов. Наоборот, здесь совершенно очевидно, что идеология является инструментом национальной политики Сталина, а не наоборот, как сегодня демократия является инструментом национальной политики США, а не наоборот, и в том смысле, когда она помогает США. США демократы, а если не выгодно, то они не демократы. Вот Сталин приблизительно так же действует с точки зрения системы глобальной коммунистической сети. Если это выгодно Советскому Союзу, это поддерживается международное движение. Если нет, если там где-то это невыгодно, затратно, или создает угрозы безопасности Советского Союза, не поддерживается. Соответственно, но при этом внутри страны эта политика не получает никакой теоретической институционализации. То есть, сказав, если кто-то там осмелился бы сказать, что Сталин был реалист в международной политике, или наследник Горчакова, то человек там медленно был бы расстрелян. На самом деле, это создает очень тяжелые условия для того, чтобы мыслить корректно, для того, чтобы называть вещи своими именами. Стал большевики, дали абсолютно верный анализ ситуации. И Сталин некоторое время даже терпел, а когда устрял, вернулся в 1936 году в Советский Союз, он его все-таки расстрелял через год, как он и все своих там, евразийцев Касарина расстрелял и так далее, всех тех, кто был занят. Но даже не важно. Во всяком случае, Сталин не признает того, что он реалист. Он не подвергает реализм, свой собственный реализм, свою собственную политику рационализации, так как это произошло, скажем, на западных странах. Международных отношений, кроме марксистской теории, у нас нет никаких. Но марксистская теория международных отношений вообще не может ничего объяснить толком в поведении Советского Союза, потому что советская политика в международных отношениях строится практически целиком и полностью по лекалам реализма, определению национальных интересов, экономические выгоды, материальные, целесообразное ведение тех или иных конфликтов, тех или иных войн. Поэтому Сталин не собирается нападать на Гитлера. Сталин заключает с ним мир, потому что ему важен не Гитлер, ему важна не идеология, ему наплевать на любые идеологии, а любой реализм, там фашизм, не фашизм, буржуазия, не буржуазия, это все условные вещи. Ему важны интересы Советского Союза. Если он полагает, что Союз Гитлера является выгодным для реализации интересов Советского Союза, то он спокойно заключает договор. Как и реалисты англосаксонского мира, Черчилль и Рузвельт тоже готовы идти на Мюнхенский сговор, когда им это выгодно против Сталина. Соответственно, ничего личного. Заключить можно договор с кем угодно. Союз, альянс. Бороться можно с кем угодно, если это в интересах своих тех или иных национальных интересов. Соответственно, вся вот там, либеральная методология, скажем, методология в тот период не рассматривается, либералы, они как бы на фоне действуют этих реальных, больших, крупных реалистских фигур большой политики первой половины 20 века. И Сталин прекрасный участник, эффективнейший участник клуба реалистов. Клуба реалистов в международных отношениях наряду с англосаксонскими реалистами, с американскими реалистами Рузвельтом и с реалистом Черчилля. Крупными, жесткими, сильными националистическими политиками. Американским, английским и советским. Соответственно, вот таким образом, но при этом осмысляется это все, изучается реальная политика Советского Союза в международной сфере совершенно по-другому. В рамках марксизма. То есть марксизм ничего не объясняет в поведении Советского Союза, и тем не менее, единственное объяснение, которым руководствуются советские специалисты международных отношений, это марксистская идея, классовая солидарность, интернационализм, мировая революция и так далее. Возникает когнитивный диссонанс. Опять две идентичности. Опять неясность. Такое ощущение, что в русской истории, и не только в этой сфере, не только в международных отношениях, постоянно мы любим парадокс, мы любим говорить не то, что есть там, думать не так, как следовало бы. И вот этот диссонанс между тем, что существует на самом деле, тем, что мы провозглашаем, и то, как мы это описываем, как учим, как интерпретируем, все это как бы создает целый набор параллельных дискурсов, которые одно с другим никак не связаны. То есть реализм осмысляется не как реализм. То есть, ну, например, если там взять пример, там, например, ботаники, да, можно рассмотреть, например, там, отдельного зайца, исходя из линейки зайцев, вид зайцев, там, муравья из вида муравьев. Но если начать описывать зайца с каким-то муравьем, что это такой муравей, только большой муравей, с большими ушами, он прыгает, в отличие от обычных муравьев. Ну и дальше там описать тысячи отличий, но все равно это муравей, потому что это очевидно, потому что партия так сказала. Мы получим, в общем-то, картину идиотскую. Проще было назвать зайца зайцем, и тогда бы вопрос отпали. Нет, мы вот исхитряемся назвать и описать этого зайца как огромного, такого распухшего, белого, ожерелого муравья. Причем, короче, не строит муравейник, не живет, ничего не делает. Получается полная чушь, конечно, но приблизительно так строилась советская наука в значительной степени, по крайней мере, в своих исторических и международных аспектах. Потому что Сталин был реалистом и действовал как реалист, и действовал как хороший реалист. Эдвард Карр показывает, насколько это был отличный реалист. Кстати, реализм вот, в 30-е годы в международных отношениях в значительной степени был связан с критикой, например, политики Гитлера. Вот Маргентау, он был классический критик Гитлера, показывал, что Гитлер действует вопреки интересам Германии, что он, на самом деле Гитлер никакой не реалист. У него есть бредовые идеи, ради которых он готов принести в жертву интересы своего национального государства. Что в той степени, в которой он действует как реалист, он как раз очень эффективен и побеждает. А в тех случаях, когда начинает падает без основания, он проигрывает, и в конечном итоге может нанести удар там и не только по себе, но и по Европе, и по Германии. Причем очень правильный такой холодный анализ Маргентала. Так вот, в отличие от Гитлера, которого постоянно заносят куда-то из реализма в совершенно другие сферы, Сталин, согласно Эдварду Карру, представляет собой классического, успешного, осмысленного, эффективного реалиста. А вот описание его реалистской политики, его критериев, его логики, вот это все полностью закрыто, засекречено, и вместо этого всему обществу дается какую-то совершенную историю марксистскую, где с концами уже совершенно не сходится. И каждое действие для того, чтобы обосновать партию Риббентропа, Молотов, там, союз с Гитлером, войну, Первую, Вторую мировую, те или иные, финскую кампанию, все что угодно, все, что происходит в международной политике, после этого Советскому Союзу приходится объяснять с помощью сложнейших совершенно таких иносказаний, конструкций, натяжек, так же, как вот объяснить правду. как муравья-заяц, который заяц, на самом деле муравей. И вот также это трудно, вместо того, чтобы сказать реализм, все понятно было бы. Нет, все простой путь не для советского человека. Он считает очень сложный путь, еще и не туда. И тем не менее, если бы не сам Сталин, который, наверное, все-таки стоял над этими собственными объяснениями и понимал, что он, в общем, морочил голову населению и своим соратникам по разным причинам, возможно, это по самым благим намерениям, но, во всяком случае, он провел эффективную реалистскую политику, использовал для этого модель марксизма международных отношений и, самое главное, делал и то, и другое с полным знанием того, что он делает. То есть, вот самое по результатам, как показывает Карл, совершенно понятно, что это блестящий стратег, который умудрялся там всех провести вокруг пальца, который в результате своей деятельности любой ценой, даже с большими, огромными издержками, сейчас мы не говорим вообще не о том, о жестокости, Сталина или о репрессиях, который просто ведет в международных отношениях эффективную национальную политику, которая остается позавидовать другим реалистам, о чем вот говорят сами классики реализма. Итак, парадокс есть, но здесь доминирует реализм, непризнанный, скрыт. Поэтому до конца Советского Союза, до 91 года, сказать, что Сталин был реалистом международных отношений, никто не мог, потому что вся советская история могла описываться в сфере международных отношений только с марксистской моделью, которая на самом деле ничего не объясняла, от которой уже в 24 году, по сути дела, было полное отклонение с переходом на такой вот непризнанный и не отрефлексированный национал-большевизм. Поэтому вполне можно назвать сталинскую политику национал-большевистской политикой или реалистской политикой. Но поскольку мы говорим не в идеологических терминах, а в терминах международных отношений, то вполне корректно назвать это таким реализмом. Поэтому можно сказать так, что такое сталинизм в международных отношениях? Это важно. Это и есть такой вот невысказанный, неоткровенный реализм. То есть сталинизм есть реализм, только таким себя он не называл. Но бы. Это важно. Так, Сталин умирает в 1953 году. Что остается? Приходит к власти Хрущев, который на первом этапе пытается делать легкую попытку разобраться с этим противоречием, которое, в общем-то, датируется самим фактом революции 17 октября 1917 года, ну и ставшим совсем уже полным и откровенным после 1924 года. Что выбирает Хрущев? Хрущев выбирает атаку на сталинизм. То есть он начинает воспринимать международное рабочее коммунистическое движение более серьезно, в троцкистском духе. То есть более серьезно, чем при Сталине. Отсюда экспансия в Латинскую Америку, как раз Карибский кризис и так далее. При этом Хрущев демонстрирует явно отход от реализма в пользу марксизма в международных отношениях, но небольшой отход. Во-первых, он не успел, дальше его там остановили. А во-вторых, была настолько сильна инерция именно реализма сталинского международных отношений, что при всем желании Хрущев быстро переменить эту модель на какую-то другую не смог. Он попытался чуть-чуть сдвинуться в сторону марксизма международных отношений от сталинского реализма, но далеко не продвинулся в этом отношении, его быстро сняли. После Хрущева пришел Брежнев. А Брежнев решил вести внешнюю политику таким образом. Давайте, сказал Брежнев, все оставим как есть. Вы просили, Леонид Ильич, а как есть? Он говорит, это не ваше дело. Давайте оставим как есть, вот мое дело говорить, а ваше дело оставлять как есть. То есть Хрущев попытался разобраться в том наследии, которому противоречивом концептуальном наследии, которое ему досталось, оно действительно было противоречивым во всех сферах, в том числе и в международной политике. А Брежнев решил заморозить эти разговоры, чтобы больше никто не разговаривал, а так вот просто жили сами по себе, как есть. Соответственно, по сути дела, это было новое обращение к сталинскому реализму в международных отношениях под эгидой марксизма международных отношений. Но если Сталин четко понимал, что он делает, потому что он был активным реалистом, он подчас мог осуществить довольно быстрые, стремительные, даже непонятные без этого реалистского расчета партии, очень авангардные захваты, аннексии, нападения, альянсы, союзы, защитные действия. Он не задумываясь, начинал войны, и если это было выгодно России, и уклонялся от прямых столкновений, как только мог. Соответственно, это был активный реалист, то Брежнев реалист заторможенный. Он реалист, но такой сонный. Он делает как будто через подушку все то же самое. Он не очень хорошо понимает, что происходит, но тем не менее что-то происходит. У него есть выкройка сталинская, на которую он ориентируется. У него есть государство, Советский Союз, которое уже приобрело в себе союзника. Теперь можно сказать, что есть и международная коммунистическая система, потому что в нее входят завоеванные нами территории во время стран, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, а также Китай, который еще одна аграрная, совершенно не капиталистическая страна, капитализма не было в помине, которой тоже удалось осуществить революцию, но это уже теперь всем понятно, что революция происходит, социалистические революции могут произойти там, где только там, только в тех странах, которые Маркс категорически исключал из возможных участников, поэтому ясно, что все пошло. Разнос с точки зрения марксистской системы, поэтому можно и в Северной Корее, в Вьетнаме, уже где угодно, все плюнут на соблюдение марксизма. То есть социалистические революции могут происходить там, где они не могут происходить, так как бы на общее место в течение 20 века. Все с этим все согласились, и спор пропал. Соответственно, Брежнев чувствует себя в полном порядке, потому что не только у одного там реальность, как бы сказать, не сходится как с концами, но уже и полмира таких. Вот постепенно приобрел. Соответственно, он сидит и так вот медленно как бы живет как есть. Просто здесь, конечно, блокируется вся мысль в тот период, до его смерти. Никакой мысли уже нет. Никто уже ничего не приводит в соответствие, ни марксизма с реализмом, ни реализм, никто уже не думает ни о чем. В одной стране, ни в одной стране ситуация настолько запуталась, что парадигмы больше не имеют значения, и все сохраняют как есть все в Советском Союзе. В 80-х, в середине 80-х годов эта ситуация немножко заходит в тупик, потому что сохраняем все как есть, на самом деле на другом конце действующие реалисты, либералы в международных отношениях, сильные политики, не более сильные другие, то есть на том конце в капиталистическом мире я имею в виду, они продолжают мыслить и продолжают активно что-то менять. Брежнев, он говорит, не трогайте, вот был министр иностранных дел в Советском Союзе долгое время, Громыко, его назвали мистером нет. Ну, американцы продолжали, давайте, он говорит, нет. Он говорит, ну, послушайте, нет. Там, а вот, может быть, нет, отвечал Громыко, мистер нет. Это отличный такой ответ, все остается как прежде, всегда, мистер нет на посту, который стабильно отвечает ни в какую, никогда не будет вам ничего. Таким образом, это гипноз реальности, что все останется так, как есть, как вот после Ялтинского мира, он до какой-то степени действует. Запад пытается как-то обойти так или так, создать свои собственные системы. И в 80-м году мы становимся свидетелями того, что вот эта идея говорить одно, делать другое, или не думать вообще никак, но тем не менее сохраняя статус-кво, в общем, исчерпывает себя. Что-то перегнивает в этой системе, в том числе в интеллектуальной, потому что Сталин понимал, что он делает прекрасно, понимал, и там, где он лжет, он понимал, что он лжет, и там, где он использовал какие-то методологии, он прекрасно понимал, что он их использует марксизм в интересах советского государства, а не наоборот, то там при Брежневе вообще забыли, кто кого использует, просто делали как идет, и в середине 80-х годов все стало падать из рук. Оказалось, что вообще непонятно, кто что делает, какой марксизм в международных отношениях, какой реализм, что такое социализм, то ли это мы построили его, то ли мы его никогда не построили, то ли шведы построили социализм, а не мы. Возникает некоторый не когнитивный диссонанс, а вот накопление таких противоречивых моделей, когда говоришь одно, делаешь другое, думаешь о третьем, изображаешь себе четвертое, приходит к некому коллапсу системы. То есть количество таких вот непродуманных loose ends, таких в сознании, в концептуализации, в выстраивании политики, приводит к некому краху всей системы. Крах, в первую очередь, интеллектуальный, потому что Советский Союз погиб не из-за каких-то экономических моделей и не из-за идеологических моделей. Китай как раз стоит до сих пор с тоталитарной коммунистической системой, великолепно себя чувствует, там, скоро будет первая экономика в мире. Советский Союз рухнул из-за такого накопления таких как бы парадоксальных, противоестественных, интеллектуальных нерешенных задач, то есть из-за идиотизма. То есть степень идиотизма присуща любой системе, любому человеку. Любой человек как частично рационален, как показывает Гусев, но в значительной степени иррационален. И это все нормально. Опасно становится, когда степень иррационального переходит некоторые рамки, и когда в конце уже настолько не сходится, что даже люди забывают, что такое вообще там концы, что такое сходимость, когда уже с помощью там муравьев описывается не только зайцы, но и все виды там, кроме пчел, например. То есть возникает, по сути дела, такая психоделическая, гипнотическая, наркотическая ситуация, когда люди просто не понимают, где они находятся, кто они такие, что они говорят, что за следует за одним словом. Такое сумеречное сознание. Вот в Советском Союзе в 80-е годы, постепенно после стабильности, уже такой двигающейся к концу, к закату Брежневской эпохи, произошел некоторый интеллектуальный сбой международных отношений. Появился Горбачев. И вот горбачевская политика как раз знаменует собой следующую стадию, когда стали задумываться уже вот на таком сумеречном состоянии сознания, что же все-таки такое реализм международных отношений, национальные интересы и где идеологические границы идеологического значения. Горбачев кто-то подсказал, что если прекратить настаивать на социализме, то есть на идеологии, на мировой эволюции, то есть на этой марксистской модели, то мы тогда сможем укрепить национальные интересы. То есть, если мы откажемся от идеологического противостояния, которое Горбачев уже не понимал, зачем ему вести, разве что по инерции, тогда национальные интересы можно реализовать советского государства, если восточного блока, более эффективно. Кто-то ему подсказал такую идею, поскольку он плохо соображал уже тогда, соответственно, он не понял, к чему это ведет, потому что советские люди в середине 80-х годов перестали вообще понимать, что ведет ли что-то к чему-то, или нет, или само падает. Соответственно, представление о таком мире, как такой очень законченной, механической, самодостаточной инстанции, где там трамваи ездят сами по себе, лифты поднимаются сами по себе, можно планироваться, все будет так спокойно, гарантированно, соответственно, такая как бы безотчетная, непроверяемая, отсутствие полное отсутствие реалити чек и какой-то не было концептуальности, приводит к тому, что Горбачев решает нанести удар по сталинизму вслед за Хрущевым. Просто чтобы разобраться. Начинается опять идея, надо вернуться к марксизму, как таковому, как и при Хрущеве, то есть, по сути дела, троцкизм, скорее, модели, к интернационализму. Потом вдруг возникает идея, что надо защищать национальные интересы там, Советского Союза. Но в отличие от Сталина, который понимал, как между собой соотносятся две парадигмы международных отношений, реализм интересов государства и марксизм международных отношений, которые говорят о классовой интернациональной системе, понимал, что чему должно служить, в его случае, что такое сталинизм. Сталинизм – это когда глобальная пролетарская сеть обслуживает интересы Советского Союза как национального государства. Вот это сталинская модель, это и есть сталинизм международных отношений. Если мы от него отказываемся, если мы его сносим, то у нас снова становится вопрос, а что важнее, марксизм или национальный интерес? Но как только мы спросили это, когда уже 70 лет Советскому Союзу почти уже там минуло, в этот момент мы не можем признать, что произошло, потому что количество лжи, которое было настроено на каждом там, десятилетии, количество текстов, книг, там, кандидатов, докторов наук, которые написали о международных отношениях в Советском Союзе, настолько уже разрослось, что как такая вот огромная, гигантская интеллектуальная опухоль, там уже непонятно. Все выводы там как бы приходят к тому, что все хорошо, что очередной съезд партии прав абсолютно, а предыдущий тоже был прав, и все было всегда так же, и будет всегда так же, и уже все отлично, а еще будет лучше. Соответственно, полное отсутствие какой-то ответственности, такое историческое понимание того, где мы находимся, что за нами стоит, привело к краху мышления как такового. Вот это и есть новое сознание. Горбачев назвал это новое. полное отсутствие мышления, был назван новым мышлением. Раньше была какая-то структура, такая уже совсем осевшая структура мышления. И вот, поскольку она ключ не потеряли, то назвали полное отсутствие мышления новым мышлением. Надо было как-то назвать. Вот это новое мышление международных отношений означало, давайте действовать теперь совсем нелогично. Вот предложил Горбачев. Вдруг у нас что-то получится, тем более, что спичек в стране не хватает там, для всех комбайнеров. То есть логика была в духе Тарантино, приблизительно, что поехать куда-то, сострелись там, для неясных целей. Или там, как в русской версии, бригада, но там бригада едет более-менее рационально, есть какой-то фильм, когда поехали люди, украли машину, АБУ, как называется, и не доехали куда-то. В общем, конечно, в итоге это совсем бесславный, бессмысленный ряд событий. Вот провести Советский Союз в 80-е годы напоминал это такой бум, сели, поехали, угнали, вроде получилось. А что угнали, зачем, куда они едут? Это все было непонятно. И главное, борьба со сталинизмом. Борьба со сталинизмом означала борьба с последним оплотом рациональности. Такой очень уже такой давний, сомнительный, но по крайней мере, как советское государство, это все, а все остальное ерунда. Такой национал-большевизм под советской, или там, может быть, освободить от советской модели. Но реализм был полностью убран. И вместо реализма пришел иррреализм. Вместо рационализма сталинского, остаточного, прибрежневского, пришел полный иррационализм. Это был назван новым мышлением. Дальше возникает некий гэп, такой вот зазор, где-то, который фиксирует. До сих пор, когда старое инерциальное служившее мы разрушили, а новое ничего не построили. И вот дальнейшие шаги уже с большим трудом подаются даже такому приблизительному анализу с точки зрения международных отношений, потому что когда Горбачеве заканчивается некоторое логическое, пусть и очень сложное, мы видели, что уже парадоксальное, многоуровневое, противоречивое, конфликтующее на разных уровнях друг с другом, модель внешней политики. На Горбачеве в новом мышлении заканчивается вообще мышление в международной сфере, в советской истории. И закономерно рушится все то, что было построено в течение веков, не в течение 70 лет советской власти, потому что Российскую империю строили не большевики, это не советская власть была. Российскую империю строили реалисты, строили понемногу, постепенно. И вначале не реалисты, а консерваторы, которые создавали во имя православия. Потом ее строили православные консервативные реалисты. Потом ее чуть было не упустили при Троцком, Ленине и даже при ужасном правительстве. Но восстановили большевики, опять Российскую империю, опять все стали увеличивать. Сталин на этом поприще добился колоссальных успехов, когда к ним нашим землям присоединились так или иначе еще огромные территории. Брежнев, несмотря на отсутствие там, понимания действительности, все же действовал в рамках установленной парадигмы, тоже может быть признан вполне достаточно себе эффективным консерватором, при нем ничего не развалилось, мы ничего не потеряли, наоборот, Вьетнам, при Вьетнамской войне выиграли, и много чего хорошего было при Брежневе. То есть он тоже вполне вписывается в категорию таких российских правителей, спящих, но реалистов вполне. И вот дальше происходит сбой. Сбой, в первую очередь, в сознании, сбой в мышлении. А потом уже мы теряем государство. Вот как важно, коллеги, правильно мыслить, как, вот насколько важна система образования, мышления, поскольку микроскопическая ошибка, просчет на уровне мышления в конечном итоге довольно быстро дает исторические взрывы, коллапсы. Неверно осмыслить то или иное событие, осмыслить, казалось бы, какая вещь, что зависит от того, правильно или неправильно осмыслить. В человеческой истории, в человеческом обществе означает создать предпосылки для того или иного исторического действия, а потом истории, вот ошибки нашего мышления, погрешности, и просто наш выбор интеллектуальный, возвращается к нам огромными войнами и катастрофами. Надо спрашивать, зачем? Вот, потому что мы так учились, вот, если катастрофа произойдет, совершенно понятно, что так учились, так думали, или скорее не думали, не учились, так сдавали, так разбирались, так примирялись с тем, что чего-то не поняли или махали рукой. Это так пренебрегали какими-то логическими цепями, а в конечном итоге все это накопится и явится нам катастрофическими или, наоборот, прекрасными событиями, если мы думали